1956 года. Курт умер 20 июля 1958 года. Маргарита 18 октября 1983 года. С мая 1945 года Гернштадт, член редколлегии первой немецкой ежедневной газеты «Тегляхе Руншау», издававшейся Красной Армией для немецких жителей, затем главный редактор газеты «Берлинер Цайтунг», которая поначалу выпускалась армейским издательством, затем магистратом Берлина. С марта 1949 по июль 1953 года он являлся главным редактором центрального органа ЦК СЕПГ «Нойс Дойчланд». Был также членом Временной Народной Палаты ГДР, Народной Палаты ГДР, членом ЦК и кандидатом в члены Политбюро ЦК СЕПГ. Дальнейшее описал Маркус Вольф, 33 года возглавлявший внешнюю разведку ГДР. Ульбрихт был главным инициатором решения об ускоренном строительстве социализма. Были резко повышены налоги и ограничено предоставление кредитов. Приняты меры принудительного характера против крупных крестьянских хозяйств, средних и мелких предпринимателей и лиц свободных профессий. Особое недовольство вызвали распоряжения, еще более суживавшие возможности свободной деятельности церкви и духовенства. Но самым опасным стало решение о повышении цен на основные продукты питания при одновременном повышении норм выработки на предприятиях, ведь таким образом правительство восстановило против себя рабочих. Последствия были в высшей степени серьезны. В ответ на усиливающееся давление люди не только все громче роптали, но и действовали. Более 120 тысяч в первые 4 месяца 1953 года проголосовали ногами, покинув ГДР. Осмотрительные политики, например, Аккерман, Цайсер и главный редактор партийной газеты «Нойс Дойчланд» Рудольф Хорнштадт, озабоченно следили за развитием событий и выступали за проведение менее жесткого курса. После 17 июня 1953 года, когда по всей стране прокатились выступления рабочих, подавленные советскими войсками, Ульбрихт расправился с оппозиционерами. В июне 1953-го вместе с руководителем органов госбезопасности Вильгельмом Цайсером Рудольф Гернштадт был обвинен во фракционной деятельности, направленной на раскол партийного руководства, и исключен из ЦК и Политбюро, а в январе 1954 года и из партии. С 1954 года он был научным сотрудником Мерзебургского отделения немецкого центрального архива и издал несколько своих исторических исследований. Умер Рудольф Гернштадт 28 августа 1966 года в городе Галле. Бочкарев вспоминает. Вскоре после окончания войны, в течение последующих нескольких лет, значительную помощь нам оказывали Рудольф Гернштадт и Герхард Кегель. Они занимали высокие служебные посты, будучи ведущими журналистами и руководителями основных центральных газет в советской зоне Германии.